Путешествия во времени меня занимают. Об этом ученые что-нибудь знают? Мне интересно, световой меч может человека рассечь? Могу я повиснуть на паутине, как в известной кинокартине? Об этом всем получите подсказки в подкасте. Это вам не сказки. Это вам не сказки. Это вам не сказки. Всем привет! Это подкаст «Это вам не сказки», и я его ведущая Тата Зарубина. А я его второй ведущий, Стёпа Клитеевский. Стёп, давай ты расскажи, какие у тебя новости, я знаю, они у тебя есть. Что изменилось в твоей жизни за то время, что мы не виделись и не слышались? Я перешел в 6 класс в другую школу. И как тебе в новой школе? В новой школе вполне классно. Очень хорошие учителя, хорошие ребята. Я доволен вполне. У тебя появились новые друзья? Они уже слушали наш подкаст? Ну, слушал подкаст парень из моего кружка. Тат, а у тебя чего нового в жизни? Как твои дела? У меня тоже есть учебные новости, ты не поверишь. Потому что я пошла учиться, и с этого года я студентка. Учусь в университете Тарту. Поэтому, кстати говоря, это повлияет и на наш подкаст немножко, потому что из-за этого мы теперь будем выходить не каждую неделю, как раньше, а раз в 2 недели. Но вообще, я очень рада, что мы наконец-то снова собрались вместе, и мы давно не виделись, и это всегда очень приятно. Да, за 4 месяца я, естественно, по всем вам соскучился. Мне тоже радостно, что мы возобновили запись. Мы начинаем наш новый, я уже даже не помню, какой по счету сезон. Стёп, ты помнишь какой? Ну, либо 4-й, либо 5-й. Окей. В общем, мы со Стёпой не помним, какой сезон. Может быть, помнит кто-то из наших слушателей. И этот сезон у нас будет супер необычный. Он будет весь целиком посвящен физике. И поэтому мы пригласили к себе в помощь настоящего физика, который будет помогать нам со Стёпой разбираться с физическими вопросами сказок, мультфильмов, фильмов и всего остального. Это Марат Хамадеев. Всем привет. Привет. Марат, да, мы были незнакомы до этого момента. Расскажите, пожалуйста, чем вы вообще занимаетесь? Я физик, теоретик и преподаватель в Казанском федеральном университете. Помимо этого, я научный журналист, веду свой канал и люблю разбирать, как и вы, разные фильмы, иногда мультфильмы, видеоигры на предмет того, какая физика там спрятана. Мы решили начать новый сезон с легендарного вопроса. Да, барабанную дробь, пожалуйста. Этот вопрос... Может ли световой меч человека рассечь? И, конечно же, этот вопрос нам задавали миллион раз. Мы давно мечтали на него ответить. Стёп, надо перечислить, кто его задавал. Простите, пожалуйста, вот все бы не поместились в наш сегодняшний выпуск просто. Поэтому мы перечислим тех, кто задавал этот вопрос нам за последний год. Это Ян, 6 лет, Настя, 8 лет и Марк, 8 лет. Спасибо за вопрос. Собственно, всем спасибо за вопрос, кто его задавал. Ну вот, сейчас все расскажем. Этот легендарный световой меч был у нас в джингле. Эти световые мечи были замечены в огромном количестве фильмов «Звездные войны». Это, собственно, мечи, у которых вместо лезвия такой лазер, свет. Выглядят они ужасно пафосно, такая рукоять с кучей каких-то механических штук. И, собственно, сам лазер. Дерутся ими специально такие вообще особенные ребята, джедаи или ситхи. Просто как бы как на обычных мечах. Насколько я помню, они были 3 цветов в «Звездных войнах». Синим они светились, зеленым и красным. Они чем-нибудь отличались по свойствам от мечей разных цветов? Вот единственное, что я помню, это то, что красные были у плохих парней. Да, действительно, световыми мечами в фильмах пользуются джедаи. Джедаи — это такие ребята, которые используют силу. Это фантастические рыцари, которые обладают такими вот сверхъестественными способностями. Они умеют там швырять предметы, затуманивать мозг, испускать молнии и так далее, и так далее. Их придумал человек по имени Джордж Лукас. Это тот самый автор «Звездных войн». И когда он придумал «Звездные войны», он вдохновлялся историями про самураев и про пиратов. Собственно, отсюда возникли поединки на мечах. Изначально они должны были сражаться на мечах обычных, а потом Лукас подумал, что это все-таки научно-фантастическая такая история, и поэтому вот оружие стало у него футуристичным, таким энергетическим. Так и появились световые мечи. Так, ну прежде чем говорить о том, на что способны световые мечи, надо вообще посмотреть, из чего они могли бы быть сделаны. И вот тут, собственно, начинается самое интересное у нас. Стёп, как ты думаешь, как могли бы работать эти световые мечи? Во-первых, один раз я видел видео, что какие-то ученые создали подобное, и, безусловно, вся эта огромная мощь не может храниться в одной этой рукоятке. Там наверняка должен был бы быть, даже не знаю, то ли генератор, то ли, не знаю, как это описать, хранитель энергии. Большой причем. Собственно, рукоять бы состояла из чего-то по типу огня. Насколько я помню, это называется плазма. Как бы это туда попадало, как бы плазма сохраняла форму, это вообще не имею ни малейшего представления. Но, собственно, что знал, то я рассказал. Очень много ты знал, Стёп, очень круто. Спасибо. Стёп, а ты вот упомянул про лазеры, что эти мечи работают на основе лазеров. Расскажи, что ты знаешь про лазеры, что это такое? Сказать честно, вообще ничего. Кажется, нам нужно попросить Марата помочь с этим разобраться. Да, молодец, ты очень много знаешь, и здорово, что ты упомянул плазму, мы до нее еще дойдем. Но давай сначала проговорим про свет и про лазеры. Название «световой» подразумевает, что рукоятка светового меча — это некоторый эдакий мощный фонарик, светом от которого джедай и сражается. В реальном мире и правда существует нечто похожее, оно называется лазерами. Свет, который они излучают, обладает одним очень важным свойством, которое физики называют когерентностью. А что это такое? Вот единственное слово, которое это мне напоминает, это почему-то реагент. Когерентность — это очень нужное в оптике понятие. Чтобы понять, о чем идет речь, вот представь себе, что у тебя застрял автобус с людьми. С пассажирами. И пассажиры из него высыпали и сейчас будут выталкивать автобус. Будет лучше, если пассажиры будут действовать по чьей-то команде, указке одновременно. Потому что если каждый пассажир будет толкать автобус не в попад, то быстро они его не вытащат. Но если кто-то будет, например, петь песню, и все они будут толкать его синхронно, то дело пойдет гораздо лучше. И примерно то же самое в физике обозначает когерентность, когда какие-то части, например, света, светового пучка действуют синхронно, одновременно. И благодаря тому, что лазерный свет когерентный, вот эти световые порции эффективнее влияют на вещество. Не все источники света когерентные. Например, обычная лампочка, которая светит у нас в комнате, она таким свойством не обладает, поэтому свет от нее не настолько эффективен. Я правильно понимаю, что получается, что это пассажиры, которые взялись вместе и толкают автобус и кричат «раз, два, три, взяли». Абсолютно верно. А что заставляет их работать сообща? Почему то, что происходит со светом в лазере, отличается от того, что происходит с ним в лампочке? Дело в том, что процесс излучения света в лазерах, он отличается от такового в лампочках. Лазер устроен таким образом, что каждая частичка света, пролетая через его среду, удваивается. То есть получаются две частички света, эти две частички превращаются в четыре, и получается лавинообразный эффект такой. В результате получается целый пучок частиц света, которые практически неотличимы друг от друга. И за счет этого обеспечивается когерентность света. Марат, а вот лазерная указка — это же тоже лазер, по идее? Да, конечно. А как это так, она лазер и ничего не режет? Хорошо, что она ничего не режет, я недоволен, но как, почему? Возможно, все-таки световой меч не может человека рассечь. На самом деле, лазеров вокруг нас больше, чем кажется. Они окружают нас повсюду. Но вот помимо уже упомянутой лазерной указки, которую используют в школах, там и в университетах, лазеры можно встретить в продуктовом магазине, где продавщица пробивает товары, считывая штрих-код лазерным сканером. Видели, наверное, красненький такой. Или, например, в строительстве есть такая штука, как лазерный дальномер, который позволяет определить, прямо или косо построены стены. Однако во всех этих устройствах лазеры довольно слабые и практически безопасные, потому что то количество световой энергии, которое они испускают, оно мало, его недостаточно, чтобы оставить ожог, даже несмотря на то, что этот свет когерентный. Но это на самом деле не значит, что можно баловаться с лазерными указками и светить во все подряд, особенно в глаза, потому что если посветить лазерной указкой в глаза, это все равно доставляет человеку неприятные ощущения, поэтому, конечно, так делать не надо. Тут подумала, что и в кино всегда эти вот лазерные лучи, и в лазерной указке, и в магазине лазеры всегда красного цвета. Они действительно всегда красного цвета, или все-таки они бывают разных цветов? И если да, то от чего это зависит? Конечно, лазеры бывают совершенно разных цветов. Более того, бывают даже белые лазеры. Просто, опять же, это игрушки ученых, будто их сложно встретить. Хотя можно совместить красный, синий, зеленый лазер в один луч, тогда он будет белым. Другой вопрос, что красные лазеры, которые у нас в лазерных указках в магазинах, они просто дешевле в изготовлении, поэтому это довольно распространенный цвет. Ну а в кино красный цвет используют как цвет злодейства, поэтому ситхи бегают с красными световыми мечами, это кажется вполне естественным. Я вот на самом деле тоже кое-что знаю про лазеры, потому что лазеры очень много используются в медицине. Причем довольно давно, потому что лазеры появились в середине прошлого века, и уже довольно скоро после этого, лет через 10 с небольшим, их начали использовать врачи. С тех пор лазеры сильно изменились и продвинулись. В общем-то, можно сказать, что они практически произвели революцию и в лечении некоторых заболеваний, и в диагностике, да, то есть в умении врачей понимать, что с человеком происходит, ставить диагноз. И тут, наверное, все-таки без спойлеров я уже не обойдусь, потому что одно из важных мест, где лазеры используются в медицине, это хирургия. То есть лазеры используются для операций. Даже есть такой термин — лазерный скальпель. А это значит, что лазером таки можно разрезать человека. Очень важное качество лазера, которое используется в медицине, это то, что их можно очень точно направлять в строго определенное место, и можно регулировать их интенсивность и вообще разные другие качества. Как же они действуют? Главный принцип такой, что энергия света, то есть вот лазер — это, по сути, такой пучок света, превращается в тепло, которое воздействует на клетки. На самом деле свет, который попадает на ткани организма, ткани могут либо поглощать его, либо рассеивать. Если ткань поглощает свет, она может начать сама его испускать, отдавать обратно, да, то есть светиться, либо сохранять в себе, и в этом случае клетки будут нагреваться и в какой-то момент могут разрушиться от нагрева. Все это используется в лазерной медицине для диагностики или для лечения. То, как сильно лазер действует на клетки, зависит от разных его качеств, да, от его мощности, от характеристик света, от того, насколько широкий пучок этого света мы используем, как далеко его источник от цели находится. Ну, в общем, есть разные параметры, которые можно подбирать в зависимости от нашей цели. Ну, а еще, конечно, все зависит от ткани, да, того, насколько она пропускает или поглощает тот или иной свет. И когда лазер фокусируется в каком-то месте, он может в том числе рассекать или прижигать ткани в этом месте, а может испарять их. При этом соседние клетки и ткани практически не повреждаются, что особенно важно для врачей. И поэтому сейчас с помощью такого вот лазерного скальпеля делают разные очень тонкие и очень сложные операции, а при этом раны от таких операций остаются стерильными, да, потому что мы никакими инструментами в этом случае не пользуемся и редко воспаляются. В общем, эти операции гораздо более безопасны, чем классические. От них, например, не остаются больших шрамов и вообще меньше крови теряется. Ну, в общем, много всяких преимуществ. И лазерную хирургию, да, используют в самых разных областях. Например, часто можно услышать, что лазерные операции делают для исправление зрения. И с помощью лазера в том числе удаляют, например, опухоли. Но лазером можно не только делать операции, да, но можно и разрушать те же самые опухоли без разрезов. Это довольно интересный метод, и для него используют специальные вещества, которые накапливаются в клетках опухолей и делают их особенно чувствительными к воздействию света. И тогда, если на это место воздействовать лазером, то вот эти вот нездоровые клетки, накопившие в себе особое светочувствительное вещество, погибнут. Соседние не повредятся, скорее всего. Вот. Но еще лазер разными способами помогает врачу увидеть, что же там внутри организма происходит, в том числе, например, похожее вещество, которое реагирует на свет и накапливается в опухолях, может светиться, если на него попадает лазерный свет. И тогда врач может увидеть, что вот именно здесь находятся нездоровые клетки, и их нужно удалять. Лазер помогает затягивать с каким-то серьезным ожогом или гнойным ранам. С помощью лазеров лечат частые носовые кровотечения. Знаешь, иногда говорят, что нужно прижечь сосуды, чтобы перестала часто кровь идти из носа. Вот это вот делают с помощью лазеров. Лазером удаляют разные образования на коже, убирают некрасивые шрамы, сводят татуировки. В общем, лазер очень много используется в косметологии, да, для того, чтобы навести красоту. Ну и в том числе, ты наверняка слышал словосочетание «лазерная эпиляция». Да. Да. Это когда с помощью лазера удаляют ненужные и лишние волосы. И для этого используют такой лазер, который хорошо поглощается меланином, да? Помнишь такой меланин? Нет. Меланин – это темный пигмент, в том числе он есть в наших волосах и в волосяных фолликулах. Волосяной фолликул – это то место, откуда начинается волос. Еще его называют волосяной луковицей. Туда подходят сосуды, которые питают волос, и железы. И там находится зона роста волоса. Так вот, лазер, который используется для лазерной эпиляции, он поглощается меланином, а обычные клетки кожи его не поглощают практически. Когда лазером светит на кожу, меланин, можно сказать, впитывает энергию света и очень сильно нагревается. Из-за этого разрушаются клетки, в которых он содержится, и некоторые соседние, и в результате волосяной фолликул погибает. Ну и, соответственно, волос этот больше расти не будет. И надо признать, что для того, чтобы проводить операции там, по прижиганию тех же самых сосудов или там, по лазерной коррекции, лазеры должны быть довольно интенсивные. Когда я разбиралась с медицинским применением лазеров, я выяснила, что довольно сильно ограничивают применение лазеров в медицине, использование лазеров в медицине, их цена. И я хотела спросить, почему же все-таки лазеры такие дорогие? Все дело в том, что чтобы когерентность была на нужном уровне, нужна очень точная настройка, нужны, как правило, дорогие материалы, нужна то, что физики экспериментаторы называют юстировкой, это когда вы ровненько-ровненько выставляете зеркала, ровненько-ровненько выставляете линзочки, то есть все должно быть выверено, потому что чем более маленькое пятнышко сфокусированный лазерный луч, тем больше будет интенсивность, потому что тем больше количество энергии будет туда загнано, вот в этот маленький объем. И чтобы не тратить лишнюю энергию лазерного луча, это должно быть очень четко выверено, это дорого стоит, конечно. Потому что лазерная указка, например, она дешевая, которую можно купить в любом киоске, там луч там абы как летит, и, в общем, там никто не говорит о точности, поэтому она дешевая. А вот медицинский лазер, он должен быть точным. Но это далеко не предел того, какими мощными могут быть лазеры. Самые мощные лазеры в мире нужны в первую очередь ученым. Зачем? Дело в том, что ученые пытаются сфокусировать, или, по-другому говоря, сжать лазерный свет в очень-очень маленький объем. То есть собрать в одном маленьком месте очень много энергии, в данном случае световой. И они, соответственно, пытаются понять, что же при этом произойдет. Они могут фокусировать свет в веществе, или они могут фокусировать даже свет в пустоте. И в этом случае тоже происходит много всего интересного. Ну, такие лазеры совсем не похожи на фонарики и вообще не похожи на световой меч. Я бы скорее сравнил их с лазерными фабриками. Чтобы такая штука работала, она должна быть размером с несколько футбольных полей. Ей требуется энергии, сколько хватило бы целому поселку. Самое забавное то, что такая световая установка может сделать всего один короткий выстрел. Он длится буквально какие-то мельчайшие доли секунды. И это выстрел всего примерно один в день, потому что после выстрела инженеры начинают бегать по этой фабрике и смотреть, что из линзочек и прочих оптических элементов там сгорело, и заменять его. А для чего нужны эти выстрелы? Для чего, собственно говоря, эти установки строят? Там очень много задач, начиная от того, чтобы понять, как ведут себя молекулы и атомы, и заканчивая таким экзотическим эффектом, когда из абсолютной пустоты, то есть из вакуума, начинают рождаться частицы. Этот экзотический эффект, он был предсказан очень давно, и теоретики говорят, что там должна быть запредельная интенсивность лазерного света. И вот буквально только в этом году или в прошлом году корейские физики приблизились к этой цифре, но пока таких экспериментов нет. Вот ждем с большим нетерпением. Пока что частицы из пустоты не рождаются. Не рождаются, хотя косвенные доказательства этого эффекта есть. Но, собственно говоря, вот эта вот громоздкость и энергопотребление — это первая и главная причина, по которой из лазеров, наверное, не получится сделать световой меч. Если кто смотрел первый эпизод «Звездных войн», то, может быть, помнит, что там есть сцена, где мастер Квай-Гон Джин своим мечом пытается прожечь толстенную стальную дверь корабля Торговой Федерации, чтобы добраться до злодеев. Ну, у него это не получилось, спойлер. Так вот, и инженеры подсчитали, что чтобы это было возможным, меч должен генерировать огроменную мощность, такую, что для ее создания потребовалась бы небольшая электростанция. К сожалению, а может, к счастью, у нас пока нет способа упаковать такой источник энергии в простую рукоятку. Мне кажется, это к счастью, конечно. Но это не единственная причина, почему свет не очень хорошо подходит для того, чтобы делать из него клинок светового меча. Дело в том, что, во-первых, обычный луч света не видно со стороны. Нет, конечно, иногда на улице можно увидеть лучи, которые так красиво пробиваются сквозь облака. Их можно также еще увидеть солнечным днем, если вы убираетесь у себя в пыльной комнате, и вы видите, как луч света проходит из окна или там мимо штор. Тоже довольно красиво. Видел такое, Степа? Да, да, конечно, было то, что в комнате пыльно, как у меня достаточно часто. И там прям такие красивые, не знаю, изображения на воздухе. Но, Стёп, на самом деле в этом случае луч видно из-за частиц, которые подвешены при этом в воздухе. Когда мы видим луч на улице, это капельки воды, а во втором случае это пыль, которая поднялась во время уборки, просто висит в воздухе. Собственно говоря, по этой причине, особенно в старых фильмах, во время ограблений банков злодеи распыляют в воздухе аэрозоли, и сразу становится видно лучи лазерной охранной системы. Хотя на самом деле это тоже, конечно, неправда, потому что лучи лазерной охранной системы обычно в инфракрасном диапазоне, их глазом не видно, но... Так делают. Кино иногда такое можно видеть. Видел такое когда-нибудь? Ни разу. Понятно. Но здесь спрятана и другая проблема светового меча на основе лазеров, потому что даже если бы мы видели этот луч сбоку, он вот, собственно, летит, никуда не останавливается. Лазер же, получается, сильно очень... Если на Луну посветить, он вообще долетит до Луны, например? Да, он обязательно долетит до Луны, правда, его лишь очень малая часть. Дело в том, что так устроено распространение света, что даже в абсолютной пустоте абсолютно параллельный пучок лазерного света, он все равно испытает рассеяние и будет распространяться чем дальше, тем более разные стороны. То есть это неизбежный процесс, с которым ничего невозможно Земле сделать. И поэтому до Луны этот пучок, он разойдется по большой площади, луч долетит, но лишь небольшая его часть. Собственно говоря, первые миссии землян, которые высаживались на Луну, они, в числе прочего, оставили там такую штуку, которая называется уголковый отражатель. Уголковый отражатель, который стоит на Луне, это, по сути, такая огроменная катафота, которую вы можете на своем велосипеде обнаружить. Это такая поверхность, которая отражает луч ровно под тем углом, под которым он у него падает. И в крупнейших университетах мира есть... Даже у физиков и у астрономов есть такая лабораторная работа. У студентов имеют возможность пульнуть, собственно говоря, в Луну лазерным лучом. И этот уголковый отражатель, часть вот эту небольшую, она очень маленькая, но все же отразит обратно. Детектор на Земле ее зафиксирует, таймер измерит время полета луча туда-обратно, и благодаря этому времени вы можете измерить расстояние от Земли до Луны. Вау, это очень круто. В фильмах мы видим, что длина светового клинка не превышает там метра, может, метр с небольшим, но для света свойственно лететь до тех пор, пока он не встретит преграду или не рассеется. И, наконец, в случае со светом нам надо забыть о зрелищных дуэлях на световых мечах, потому что световые лучи практически всегда проходят друг сквозь друга. И поэтому, если там ситх с джедаем столкнутся, мечи будут проходить друг сквозь друга и не задерживаться. И уж искр точно никаких лететь не будет. Так, то есть все-таки из лазера меч сделать не получится? Да, боюсь, что так. Но, а вот как бы что насчет плазмы? Все-таки я блескнул своим умом, поговорил о ней в самом начале. Что как бы про нее можно сказать? Да, ты абсолютно правильно упомянул плазму, потому что здесь она может нам помочь. Но правда, прежде чем поговорить про плазму, нам нужно понять, что такое агрегатное состояние вещества. Ты знаешь, что такое агрегатное состояние? Такое слышал. Ну, если кто-то из наших слушателей не слышал, то возьмем, например, воду. Вода у нас обычно жидкая, она может литься. Но если мы поместим ее в контейнер и поставим в морозильник, она замерзнет, превратится в лед. А если, наоборот, поставим на плиту и начнем греть, то она испарится, превратится в летучий пар. В этом случае физики говорят, что вода может находиться в трех разных агрегатных состояниях. Жидком, твердым, ну то есть лед, и газообразным, то есть пар. Но если мы возьмем этот пар или другой какой-либо газ и начнем его очень сильно нагревать, его свойства начнут существенно меняться. Они меняются настолько сильно, что ученые выделяют четвертое агрегатное состояние и называют его плазмой. Можно долго говорить про плазму, но для нас важно то, что она очень-очень горячая. Благодаря большой температуре плазменная светящаяся струя уже может резать и человеческую плоть, и если еще сильнее ее нагреть, то даже стали другие металлы. При этом она будет выглядеть очень похоже на клинок святого меча. Это действительно так. Более того, на основе плазменных струй работают разные установки, например, по плазменной сварке, где вы используете такую струю, чтобы нагреть и соединить какие-то металлические детали. Они подплавляются. Пока они расплавлены, вы их стыкуете, жидкий металл смешивается, и когда эта деталь остывает, то образуется такой стык. То есть вот обычные сварщики, которые что-то делают очень громко, и искры разлетаются в разные стороны, на которые, я знаю, нельзя смотреть, это они как раз с плазмой работают? Да, они работают с плазмой. Там происходит так называемый электрический разряд, когда ток бежит по воздуху. И когда ток бежит по воздуху, он его очень сильно нагревает, и там образуется не очень горячая, на самом деле, не настолько горячая, как нам бы хотелось для светового меча, но все-таки плазма, и при этом она подплавляет части металла, и потом они их соединяют. Кстати, сварщики носят маску, обратите внимание, Кто еще носит маску? Дарт Вейдер у нас носил маску, Кайло Рен носил маску. Некоторые наши слушатели или хотя бы их родители знают, что Дарт Риван тоже носил маску. Возможно, они просто звездные сварщики, и они знают, что плазма в световом мече опасна для глаз и для кожи, поэтому защищают свои лица масками. Так или иначе, плазменная струя способна разрезать металл пополам. Пищите, дроиды! Вас тут разрубать. Я правильно понимаю, что плазма — это, ну, если упростить, то это супер горячий газ. Абсолютно верно. А как вот можно сделать из бесформенного обычного газа струю? Да, это хороший вопрос, и это на самом деле тоже должно быть продумано. Можно, например, создать поток газа в какой-нибудь трубе, ну вот аналоги ручки светового меча, так, чтобы он вот в этой трубке, он нагрелся достаточно сильно, и на выходе он еще будет поддерживать плазменное состояние. Просто для плазмы характерно то, что она светится, и этот клинок будет видно сбоку. Потом на краях этого клинка газ будет рассеиваться, остывать, и перестанет светиться. И у нас образуется такая четко выраженная граница у плазменного облака, которая будет действительно выглядеть как такой конусоподобный клинок, очень похожий на лезвие светового меча. Класс. Причем мы можем корректировать длину этого клинка, меняя скорость и свойства потока этого газа, и мы можем добавлять в газ различные атомы и молекулы, которые будут подсвечивать и делать клинок нужного нам цвета. То есть реально есть такая штука, которая, получается, сталь даже может резать. А почему мы тогда ее не используем как световой меч? Ну, вообще говоря, люди на самом деле вплотную приблизились к тому, чтобы сделать что-то подобное. На YouTube можно найти ролики, авторы которых действительно изготавливают такие штуковины, которые очень похожи на световой меч. Но там до киношного светового меча им, конечно, еще далеко, потому что, во-первых, чтобы этой штукой пользоваться, нужно носить на лице защитные очки, а за спиной там нужен тяжеленный рюкзак с топливом, потому что вот в эту самую рукоятку по толстенному шлангу подается топливо, которое горит и превращается, собственно, в плазму. Но когда это топливо кончится, то и меч работать перестанет. Но, кстати говоря, это очень похоже на то, какими световые мечи были изначально, если вот верить старым книгам по «Звездным войнам». Вот там световые мечи были первые именно такие как раз. Кажется же, что в фильме такого не было. Все верно, да. Эту информацию нужно черпать из разных справочников, энциклопедий по «Звездным войнам». Там описывается древняя эпоха этого мира, когда световые клинки были очень неудобными, они там нестабильно работали и потребляли очень много энергии. И бойцу, который пытался этим сражаться, приходилось таскать за спиной там полноценный ранец, в котором энергия генерировалась. И от этого ранца шел кабель и подключался к рукоятке светового меча. Это очень похоже на тот шланг, который вот можно увидеть на YouTube. Но и он тоже работал довольно непродолжительное время, еще перегревался, и из-за этого там вот бойцы с такими мечами редко им пользовались, и носили их крайне редко, использовали еще реже. Но вернемся к нашему плазменному мечу. Даже, допустим, если мы оставим этот рюкзак за спиной, у нас есть еще одна проблема. Дело в том, что таким мечом особо не поразмахиваешь, потому что при резком взмахе это горящее топливо может запросто перекинуться на одежду человека, который его держит, или на кожу. Ну и, наконец, если мы столкнем два таких клинка, то они оба, скорее всего, изломятся, образуются какие-то плазменные вихри, это, в общем-то, опасно для обоих участников дуэли. Но в конечном итоге такие клинки пройдут друг сквозь друга без остановки. Поэтому тут тоже не очень похоже на настоящий световой меч. Впрочем, над этой проблемой думают уже люди довольно давно. На канале Discovery раньше выходил программа, которая была посвящена всяким фантастическим штукам. Ее вел знаменитый американский физик и популяризатор науки Митио Каку. Был в ней выпуск и про световые мечи тоже. И вот Митио Каку обратил внимание на эту проблему, когда он тоже дошел до плазменной версии меча, примерно проговорил то, что проговорили мы, и он предложил снабжать световой меч такими керамическими трубками с дырочками и сделать так, чтобы эти трубочки выдвигались из рукоятки в тот момент, когда мы зажигаем, собственно, это плазменное лезвие. Он предполагал, что благодаря вот этим дырочкам плазма будет окружать вот эти керамические трубки, но их твердость не позволит мечам проходить друг сквозь друга, и тогда ими можно будет фехтовать. И, собственно говоря, керамика им была выбрана, потому что она довольно термостойкая. Ну что ж, получается, что да, есть все-таки на нашей планете неприятная такая вещь, одновременно очень крутая. Световой меч может человека рассечь. Мы наконец-то ответили на этот вопрос. Все рады, все счастливы. Ну, все не так радужно. Или наоборот, все очень радужно, потому что это довольно бесполезное оружие получается. Во-первых, оно, конечно, не выглядит по-киношному, и оно теряет свою элегантность, как его описывал старый Оби-Ван в самом первом, четвертом эпизоде, что это элегантное оружие более цивилизованной эпохи, то, к чему мы пришли, оно не выглядит ни элегантным, ни цивилизованным. Но самое главное, что даже если бы мы смогли сделать световой меч так по-киношному, взять рукоятку, в ней уместить какой-то элемент питания, создавать вот эту плазменную струю, скорее всего, такие штуки были бы опасны в первую очередь для их владельца. Потому что не стоит забывать, световыми мечами в «Звездных войнах» пользуются только те, кто использует силу. Джедаи, ситхи. А сила — это не только способность швырять предметы или там туманить мозг, но это еще и чутье, интуиция и умение избегать опасности. И надо понимать, что именно сила помогает джедаю случайно себя не порезать. Поэтому если вы не владеете силой, там, вы не джедай, не ситх, ну, наверное, вам не стоит использовать световой меч. Я джедаев не встречал в своей жизни, и я осмелюсь предположить, что для человечества, для нас, для землян, световой меч — это бесполезная штука, поэтому лучше их не разрабатывать. Чем меньше оружия, тем лучше, я считаю. Но, с другой стороны, наши попытки разобраться с тем, как может быть устроен световой меч, имеют вполне себе полезные побочные эффекты. Например, изобретение лазерного скальпеля. Там вообще, на самом деле, целое семейство побочных эффектов. Помимо изобретения лазерного скальпеля, это еще разработка компактных источников энергии, это резкая лазерная сварка. Ну и кто знает, возможно, есть мирные приложения к тому, чтобы вот какие-то подобия световых клинков, они все-таки отталкивались. Это в любом случае полезная зарядка для ума как минимум, а как максимум это зрелищные ролики на YouTube. Ну что, мне кажется, мы совершили невероятный прорыв. Если не в науке, то, по крайней мере, в нашем подкасте и ответили на самый долгожданный вопрос. Теперь со спокойным сердцем можем попрощаться. Всем пока. Всем пока-пока. Мы благодарим всех, кто помогает нам делать этот подкаст. Во-первых, это, конечно, Степа Калитеевский и теперь наш новый соведущий Марат Хамадеев. Также мы благодарим нашего редактора Эдуарда Царионова, нашего выпускающего редактора Анну Шур, звукорежиссера Егора Вилова, фактчекера Михаила Трунина, композитора Михаила Сарабьянова и расшифровщика Кирилла Гликмана.